Интеллект Сталина, будучи незаурядным, но отнюдь не гениальным или выдающимся, не имел рациональных тормозов в оценке собственных возможностей. Сталин безапелляционно мог судить почти о всех сферах знания, от политической экономии до языкознания, наставлять специалистов в области кинематографии и сельского хозяйства, делать решающие выводы в области военного дела и истории. Эта всеядность в подавляющем большинстве оборачивалась его дилетантскими суждениями, которые хором хвалителей немедленно возводились в ранг высших откровений. Приведем пример из истории уничтожения одного из величайших русских памятников культуры – храма Христа Спасителя. Как известно, по предложению группы геростратов-архитекторов, Каганович и Молотов предложили Сталину для строительства Дворца Советов в соответствии с решением, принятым еще в 1922 году, именно то место, где возвышался великолепный храм. Еще до доклада Сталину место строительства Дворца Советов определялось тайным голосованием Совета строительства. Предлагались три площадки – Китай-город, Охотный ряд и место, где стоял великолепный храм «Гордость России». В голосовании приняли участие начальник строительства Крюков, Иофан, Красин, Лавров, Попов, Беседа, Крутиков, Мордвинов, Орлов, приглашенные Щусев, Людвиг, Бархин, Пожарлицкий. Народ, сотворивший на века это изумительное творение, никто спрашивать о судьбе храма и не собирался. Сталин быстро одобрил предложение снести храм. Его интеллектуальная ущербность в этом факте проявилась в полной мере. Он оказался не в состоянии оценить бесценную историческую значимость этого памятника, построенного на пожертвование народа. И храм, создававшийся около полувека, был снесен 5 декабря 1931 года. Когда раздались взрывы, Сталин, работавший в своем кабинете в Кремле, вздрогнул. «Что за канонада? Где взрывают?» — спросил он тревожно помощника. Поскребышев доложил, что в соответствии с июльским решением по определению места строительства Дворца Советов, одобренным им, сносят храм Христа Спасителя. И Сталин успокоился. На продолжавшиеся часто взрывы он уже больше не обращал внимания, а вновь перешел к просмотру донесений с мест о ходе коллективизации. Едва ли Сталин знал, что эту национальную святыню народ строил на свои копейки, что над интерьером и убранством собора работали Верещагин, Маковский, Суриков, Прянишников, Клод, Рамазанов, другие прославленные мастера. Храм, созданный на века, по атеистическим и архитектурным соображениям был уничтожен. Редкие уникальные кадры, запечатлевшие взрыв храма, отдаются острой болью в сердце. Тогда взрывали не просто храм. Взрывали культуру. Взрывали ушедшие, взрывали народное благодарение. Академик архитектуры Иофан, автор утвержденного проекта дворца, так описывает внешний вид готовящегося к сносу храма. Шел 1931 год. Храм Христа Спасителя еще стоял посредине огромной площади у Москвы-реки. Большой и грузный, сверкающий своей позолоченной головой, похожий одновременно на кулич и на самовар, он давил на окружающие его дома и на сознание людей своей казенной, сухой, бездушной архитектурой, отражая собой бездарный строй российского самодержавия и его высокопоставленных строителей, создавших это помещичье-купеческое капище. Пролетарская революция — смело заносит руку над этим грузным архитектурным сооружением, как бы символизирующим силу и вкусы господ старой Москвы. Далее академик с восторгом описывал гениальные замечания, сделанные Сталиным по проекту к макету дворца. Его дерзновенное предложение предусматривали высоту дворца свыше 400 метров. Скульптуру Ленина на верхней части сооружения Сталин предложил довести до 100 метров. Вообще гигантомания всегда была присуща Сталину.